Глава 20. Осталось 299 единиц магии. Войдя в светлицу, я положила на стол финансовый журнал отца. Подхватила лазурку и куртку, порадовавшись, что дети еще спят. Моральных сил объяснять им, что именно произошло, не было, и я сбежала на крышу, пока никто не успел меня остановить. Вырвалась из дома, словно вынырнула из пугающей глубины на поверхность, где снова могла нормально дышать. Глотала студеный воздух так жадно, словно едва не задохнулась насмерть. Подставила лицо ясному небу и ловила ледяной ветер ртом. Холодный сезон в разгаре, поэтому контраст ласкающих крышу солнечных лучей и обжигающих холодного севера был особенно разительным. Хороший день, чтобы умереть, а еще чтобы начать жить заново. Я села на самый край лавочки в беседке, а лазурка бессовестным образом забралась мне под куртку и наружу высунула только любопытный нос. Зато грела как своей искренней любовью, так и теплом горячего гибкого тела. Саша поднялся вслед за мной довольно скоро, долго ждать не пришлось. «Коп-то тёфлая?» — с мягкой насмешкой спросил он, ставя на лавочку термос и кладя рядом со мной пушистый плед. «И где он его взял?» «А, кажется, я такое видела у мамы». Пришлось признаться. «Коп-то тёфлая, а ноги мерзнут». «Тогда забирайся на лавочку и заворачивайся в плед целиком. Разговор выйдет долгим. Мне очень многое нужно тебе рассказать». «Мне тоже», — вздохнула я, не зная, как убедить его сохранить наш алтарь. «Что с ромалами?» Саша помог мне устроиться поудобнее и сел рядом. «Мы со Светозаром уговорили остальных выслать совместные группы разведчиков. Кланы не очень охотно работают вместе, однако решили сделать исключение. Поселений действительно очень много, гораздо больше, чем мы предполагали. Мы привыкли к тому, что ромалы кочуют с места на место и большой опасности не представляют, но я начинаю думать, что это не так, и разбить их сложно. Их плавучие города – настоящая катастрофа для стратега. Сегодня они здесь, а завтра там. Как хочешь, так и атакуй. Но старший брат и дядя Светозара уже взялись за дело, заодно протестируют дальность полета своих летучих лодок». «Хорошо». Я посмотрела на идеально чистый, спокойный горизонт. «Но в ближайшие часы нападения можно не ждать». «В ближайшие часы точно нет. Я начал стягивать силы еще вчера. Они сейчас стоят на якоре за периметром. Нужно будет получить формально подписанное разрешение от тебя или Татьяны Мирославовны на допуск наших отрядов на территорию Синеграда. Стражники периметра очень нервничают, но мы постарались убедить их, что опасаемся нападения ромалов, а не готовим вторжение». «Я подпишу», — сглотнула я. «У тебя уже готов документ?» «Готов. Внизу». «Тогда чуть позже». Я нервно потеребила уголок пледа и все же спросила. «Отца Ивана действительно убил Берский? Или его все же изящно подставили?» «Хороший вопрос». «Я отвечу. Можно только я начну издалека? Мы же никуда не торопимся». Саша смотрел на меня так ласково, что я не выдержала и прислонилась к нему. А когда он меня обнял, сдалась. «Пара часов у нас точно есть. Просто у меня сложилось впечатление, что ты искал повод объявить войну Берским». «Искал, но это очень длинная история. Давай я начну вот с этого». Он плавным движением подцепил кожаный шнурок на шее и снял с груди амулет, отдав его Вронию, и тот ловко упорхнул с ним на расстоянии нескольких шагов. Меня обдало волной тепла, нежности и глубокой горячей любви. «Но как? Когда? Почему?» Растерянно спросила, хватаясь за Сашины предплечья. Его чувство было настолько мощным и сильным, что у меня закружилась голова и перехватило дыхание. Он посмотрел на меня чуть-чуть виновато. «Не знаю, как ты это воспримешь, но хочу быть честным. Одна из причин, по которой мы все носили амулеты, — это мои чувства. Я влюбился, ребята об этом знали, И мы не хотели открываться раньше времени и показывать эту уязвимость. Но теперь таиться смысла больше нет. Я решил быть честным с тобой до конца. Я потеснее прижалась к его груди, ощущая, как по телу растекается счастье. Но как это вышло? Наша переписка всегда была очень сдержанной. Ты не представляешь, каких усилий мне это стоило, усмехнулся он. Начиналось все вполне невинно, но каждый раз, когда я видел тебя... «Ты меня видел?» — изумилась я глазами Врония. «Конечно, я тебя видел. Ты очень красивая, даже на птичий взгляд. Так вот, я наблюдал за тобой, как ты улыбаешься, как распахиваешь окно, как гладишь свою куницу, как играешь с ней. Я наблюдал без возможности заговорить с тобой, без шанса прикоснуться». Постепенно увлекся настолько, что когда настал сильный ливень, и Врони отказался лететь, я жутко рассердился, ходил и ворчал на всех, даже погоду ругал, как старый дед. Именно тогда Марана начала меня дразнить, что я впал в зависимость от твоих писем и злюсь, оставшись без дозы. А потом Врони все же долетел до тебя, и ты радовалась письму, встала посреди светлицы, сжала конверт в руках и смешно запрыгала маленькими такими прыжочками. Я не знаю, как объяснить, насколько это было важно для меня. Я ведь видел тебя такую, какая ты есть, без прикрас, без светской маски. Ты была так искренна. Я пропал, торопил время, чтобы скорее забрать тебя в клан, подготовил покой, накупил всяких подарков и ждал каждого письма. Всякий раз, когда я заставал тебя не совсем одетую, мне, с одной стороны, было совестно подглядывать, а с другой... Я просто не мог удержаться и оторваться от этого завораживающего зрелища. «Как вам не стыдно, Александр Теневладович?» — фыркнула я, вспоминая, видел ли меня Вроний обнаженный. А вроде бы нет. «Стыдно подглядывать за девушкой», — признал Саша, «но одновременно с этим очень сладко. Искушение, перед которым просто невозможно устоять. Но я не хотел тебя обидеть, не хотел вторгаться во что-то слишком личное, просто наблюдал и с ума сходил от предвкушения нашей встречи. Я не сержусь», — отозвалась я, все еще прижимаясь к Сашиной груди. «Я рада, что наконец получила объяснение твоему поведению». «Ты догадывалась?» «Да, но я не знала, что ты умеешь смотреть глазами Врония. Думала, что... не знаю. Он просто как-то сообщает тебе о том, что увидел. Он ведь каждый раз летал по много часов, чтобы передать мне письмо». «Я примерно знал, сколько времени занимает полет, а дальше уже отдавался связи. У вас с Лазуркой не так?» «Ты не можешь смотреть ее глазами?» «Нет, но я могу с ней разговаривать, и она все понимает». Подтверждая мои слова, Лазурка высунула мордочку из-за воротника куртки, с важным видом кивнула и скрылась обратно. Я замолчала, потому что мне не нужны были слова. Ни один мужчина никогда не чувствовал ко мне такого. Я погрузилась в новые ощущения, млея от счастья. Думала, что Саша поцелует меня, но он от чего-то не торопился. В нем зрело сомнение, которое я пока не могла себе объяснить. «Когда твой отец прислал письмо и объявил вече, я был в ярости. Братья дали мне остыть и предложили тебя выкупить. Это был самый простой вариант решить проблему. Собственно, за этим я и приехала, когда ты предложила это сама, обрадовался. Я, наверное, на всю жизнь запомню улыбку, с которой ты встретила меня на пирсе». Я так растерялся, что чудом устоял на ногах и не свалился в воду. Он осторожно коснулся пальцами моей щеки. «У тебя очень красивая улыбка, согревающая душу». «Я была ужасно рада тебя видеть. Я очень тебя ждала. Ты даже не представляешь, как сильно!» Прошептала я, даже не надеясь сдержать слезы. Они хлынули по щекам потоками, даря облегчение. «Господи, как же я устала от неимоверного напряжения! И какое облегчение ощущала теперь!» «Так вот, теперь давай о Берском. Мы действительно давно хотели объявить войну их клану, но ждали подходящего момента». И воспользовались поводом? Нет, Ася, повод значения не имел. У нас было заготовлено 7 вариантов различных провокаций на все возможные случаи. Мы ждали другого. Чего именно? Саша глубоко вздохнул, в его груди нарастало волнение. Мы ждали, когда Марана будет готова стать матерью. Никто из нас не собирался ее к этому принуждать, а для успешного воплощения нашего плана она должна была забеременеть от одного из берских, неважно от кого именно. Я широко распахнула глаза. «Погоди!» «Лучше дай мне закончить. Марана и Костя из Преображенских. Когда-то таких кланов было несколько. Сильнейшими были Преображенские, но берские их уничтожили. Это была жестокая, кровавая бойня. Берские убили всех мужчин, а женщин пленили и ослепили, самых непокорных казнили. Тех, кого удалось сломать, оставили. Мы не успели вмешаться вовремя, хотя с Преображенскими у нас всегда были хорошие отношения. Другие кланы ненавидели их за то, насколько искусно они умели притворяться, да и свой дар они порой использовали очень специфическим образом. Однако мы умели отличать их по теням. Тени у всех людей разные. В общем, когда 70 лет назад берские атаковали Преображенских, другие кланы не стали вмешиваться, сохраняли нейтралитет и наблюдали, а мы спасли, кого смогли. Например, прабабушку Мараны и Кости. Она тогда была беременна. На то, чтобы найти подходящую пару родившейся девочки, ушли годы. У матери Мараны и Кости способности крайне слабые, но их отец – оборотник, и от него они получили нужные гены, над которыми поработали евгенские. Правда, никто не ожидал полного возрождения дара, но когда Костя вошел в силу, у него получилось его использовать. Даже сами евгенские об этом пока не знают. Мы предпочли держать все в тайне. Я молча слушала, глядя в наполненные любовью Сашины глаза, и боялась. Дико боялась того, что он скажет дальше. Слезы струились по моему лицу, и он вытирал их, продолжая обнимать другой рукой. «И какой у них талант? Менять внешность?» «Мужчины могут изменять и внешность, и даже тело до полной неузнаваемости, а женщины — видеть истинную суть вещей и возвращать истинный облик. Преображенских когда-то высоко ценили за умение превратить любую дурнушку в красавицу. Отсюда и фамилия. У деда Кости и Мараны было немного крови подличинских — некогда союзнического рода Преображенских, и это сыграло на руку. «Я думала, что Костя и Марана — бастарды твоего отца!» «Нет, они носители иной крови, а в клан мы их приняли, когда они вошли в силу». «То есть мотив объявления войны — месть?» «Мотивов несколько. Берские всегда ненавидели своих соседей, в первую очередь за разницу, которая была между ними». Преображенские — люди, которые умеют оборачиваться животными. А берские — животные, которые умеют оборачиваться людьми. Именно эта разница не давала оборотникам покоя. Кроме того, подличинские и преображенские нередко развлекались довольно жутким образом. Девушки притворялись оборотницами и сводили с ума своим запахом тех, над кем хотели пошутить. В общем... Эти кланы практически всегда находились в состоянии холодной войны, нередко перетекающей в горячие столкновения. Это вторая причина, по которой другие кланы не вмешивались в их распри, все к ним привыкли. И никто не ожидал, что однажды берские уничтожат Преображенских, прошептала я. Даже мы не ожидали, признал Саша. А потом начались бесконечные стычки на границе, постоянные трения. Преображенские служили неким буфером, и когда он исчез, стало понятно, что Врановским подобное соседство доставляет массу... хлопот, назовем это так. Последней каплей стало мародерство в Теньском. Мы не объявили войну тогда, потому что просто не могли себе позволить заменить сразу два алтаря. А Марана на тот момент не соглашалась беременеть от одного из берских. Нам пришлось ждать, пока она будет готова стать матерью. «И вы приехали, чтобы убить отца с Иваном, захватить наш клан Абирским, объявить войну?» Дрогнувшим голосом спросила я. В груди разрасталось ощущение, что меня снова хотели использовать. «Нет!» Саша обхватил ладонями мое лицо. «Мы приехали, чтобы выкупить тебя и обвинить Берского в изнасиловании Мараны. Таков был план изначально. Но когда твой отец отказался от денег... Ася, послушай меня, я его уговаривал, объяснял, упрашивал. Слышишь, ты чувствуешь, что я не лгу?» Я кивнула, не в силах ничего говорить. «Но почему так? Почему Саша? Почему не Полозовский? Как мне жить с этим дальше?» Я пытался договориться и найти компромисс. Предложил князю 1,5 миллиона, но он отказался. И тогда мы изменили план. Костя помог Маране притвориться тобой, а после отправился к твоему отцу в кабинет. Марана в это время находилась с Берским, а мы с Дарреном, с Белосокольскими, обеспечивали себе алиби. Когда Костя закончил, он подал нам условный знак, и мы обнаружили тела. Я понимала, почему Саша убил отца и брата. Я не понимала, что теперь с этим делать. Слезы душили. «Зачем? Зачем ты все это рассказываешь? Ты мог притвориться, что во всем виноват Берский!» «Не мог», — угрюмо ответил Саша. «Рано или поздно ты бы догадалась. Кто-то проболтался бы или меня выдала бы какая-то мелочь, и тогда это разрушило бы наши отношения раз и навсегда. А я хочу быть с тобой честным, Ася. Да, я не идеален и способен на очень многие вещи, особенно чтобы защитить тех, кто мне дорог, тех, кого я дал слово защищать». Я не знала, что ему сказать. Что вообще можно сказать на такое? «Ты даже не чувствуешь себя виноватым». «Не чувствую», — согласился Саша. «Потому что в нашем клане считается предательством то, что пытался провернуть твой отец, Ася. А за предательство мы убиваем сразу и без лишних разговоров. Твой отец хотел, чтобы кто-то пожертвовал собой ради благополучия остального клана. Он решил, что это будешь ты. А я не согласился и решил, что это будет он. И мои козыри оказались сильнее. Он мог взять деньги и принять протянутую ему руку, Ася, но он выбрал иной путь». Я молчала, пытаясь переварить сказанное. «А мама знает?» «Догадывается, как мне кажется. В какой-то момент, когда ты заговорила о галлюцинациях и провалах в памяти, я подумал, что ты тоже догадываешься и подыгрываешь мне. Я думал... Не знаю. Черт возьми, после всего увиденного я думал, что ты ненавидишь отца. Я успел увидеть лишь малую долю того, как он обращался с тобой и твоей матерью. Остальное понял по оговоркам в твоих письмах. Я всего лишь хотел остановить эту карусель издевательств и не собирался смотреть, как ты погибнешь». Саша отстранился. Кажется, ему тоже было больно. Или это лишь отголоски моей собственной боли? «Нет, я ненавидела Берского, а отца просто не любила». «Берский тебя обидел?» «Можно и так сказать, но это уже не важно. Кстати, а что насчет запонки? Ее украла Марана?» «На самом деле ее украл Врони еще 4 года назад. Вытянул из шкатулки, пока у Бориса было открыто окно. Когда мы изготовили точную копию, то подкинули оригинал обратно. Так что Марана действительно забрала у него запонку, но она сделала это утром. А ночью на место преступления Костя подкинул другую». Я кивнула, принимая объяснение. «Она ждала его в моей комнате? Среди моих вещей?» «Да, так было проще подстроиться под твой запах и обмануть его. Оборотники имеют очень тонкий нюх». «А как же охрана, которую выставил отец?» «О, с ней Берский справился сам. У него был хлороформ, а твой отец не особо-то пёкся о вашей безопасности», — саркастично добавил Саша. Я понимала, что он по-своему прав. Отец и брат действительно относились к нам как к назойливому неудобству. И это Саша еще не знает, что они собирались сделать Аврору бесплодной и подсунуть им пустышку. А ведь в том бою с ромалами некоторые из врановских погибли. погибли, защищая наш клан, который затем решил обойтись с ними вот так. И это тоже причиняло мне боль. Все неправильно, все неверно, все плохо».